Погорячилась, признаю. Так что делать будем? Нужно отправить посла, кивает Нара. Нас интересует именно Лаши. По имеющейся информации, он любопытен, справедлив и имеет слабость к женскому полу. Это можно использовать. Заинтересуем его, покажем, что ошиблись. Свалим всю вину на Данзе и последствия его деятельности. Нужен кто-то серьезный, ответственный, а самое главное заинтересованный в безопасности Конохи и торговли между нашими деревнями. Хммм, а может ты сходишь? Нет, мотает головой Нара. Чоуза, ау, к сожалению, много дел, поднимает руки Акимичи. Я тоже не могу, кивает Яманака. Я могу, выходит вперед Хьяши. Переговоры вести умею. В безопасности деревни и торговли заинтересован. А главное не боюсь. Через пару дней отправлюсь. Что-то задумал, по глазам вижу. Ладно, Хьяши человек серьезный, глупости не наделает. По крайней мере не должен, в отличие от меня. Но все равно Лаше из нашего клана. А ведь это шанс наладить отношения с Кири. Подружиться с Мией и сблизиться с Лаше. Дальше. Надо действовать очень осторожно. Один раз Коноха уже была им захвачена. Во второй раз предупреждений не будет. После этого главы кланов разбежались по делам. Я же, глядя на разбитый стол, вздыхаю и подхожу к окну. Увы, мне 50, жизнь подходит к концу, и каким бы великим медиком я ни была, изменить ничего не получится. Старуха, прикрытая хинге, или отменяю технику, смотрю на свое отражение и расстроенно вздыхаю. Отражение совсем не радует. Морщины вокруг глаз, седые волосы, мешки под глазами от постоянного пьянства. Эх, а что если? Хм, я же разработала специально для себя парочку особых техник и лекарств. Что если собраться, решиться и использовать? В теории, я верну молодость и снова стану молодой и красивой. А если что-то пойдет не так? Что если я ошиблась в расчетах и составы убьют меня? Или еще сильнее изуродуют? Опасно. Но терять мне нечего. Или долго и мучительно буду умирать от старости, или легко и быстро от комбинации техник и целебных составов. Я, мне надо подумать. Цунаде, врываясь в кабинет, кричит Джирая. Быстро применяю хинге, поворачиваюсь и улыбаюсь. Джирая и вошедший с ним Наруто переглядываются и осторожно подходят. Цунаде, восхищенно глядя на меня, говорит Джирая. Я к тебе по делу. Хочу взять Наруто с собой. Научу всему, что знаю, по пути соберу информацию, да и со мной он будет в безопасности. Хорошо, только можешь кое-что для меня сделать, все что угодно, выдыхает он, а сам глаз с моей груди не сводит. Зайдите в Кири, желательно сразу туда отправьтесь. Узнайте, как там, посмотрите. Мне хочется знать твое мнение о происходящем. Вот этот свиток, передайте Мизукаге. С меня свидание, когда вернешься. Да, как только все сделаю, я отправлю тебе жабу. А это, может, сегодня на свидание обойдешься? Фыркаю, игриво улыбаюсь, хватаю его за шиворот и целую в щеку, притягиваю к себе и шепчу на ухо. Не забудь, у нас свидание. Наруто, мы идем в Кири. Орет Джирая, хватает Узумаки и вместе с ним выпрыгивает в окно. Да, теперь он всю страну воды на уши поставит. Эх, Лаши, откуда ты взялся? Почему я не нашла тебя во время своих странствий? Ладно, не все потеряно. А про лекарства и техники все же стоит подумать. Два дня спустя. Страна воды. Кири, Лаши. Да, задержались мы в гостях у Райкаге. Вырваться от него оказалось совершенно невозможно. Еще день. Я покажу вам Кума. Посмотрите, какие у нас полигоны. Каждый поход куда-нибудь заканчивался пьянкой и дружеским мордобоем, от которого кумовцы приходили в восторг, ну и наших быстро научили. Однако, все прошло лучше некуда. Райкаге сама, для меня теперь просто ей, он сам попросил. Би, стал моим названным братом и теперь плывет с нами в Кири, потому как у него здесь фанаты. Даруи остался, вместо него поплыл Ацуи. Младший брат Самуи, который почему-то уверен, что Самуи удерживают у нас силой. От этого подозрительно косится на меня и хмыкает. Ну а еще, я завел дружбу с удивительным существом. Двуххвостый Биджу или же Мататаби. Огромная призрачная кошка, обладая игривым и веселым характером, охотно пошла со мной на контакт. Много рассказывала, спрашивала, удивлялась моим историям о прошлом и встречах с ее собратьями. Вместе с ней удивлялась и ее джинчурики, не Югита, но на нее я внимания не обращал. Обычная девушка, симпатичная не более. Да и как я мог, когда есть такая кошка, большая, с разного цвета глазами. Эх, такую бы дома завести, но с этим ладно. Мы вот-вот причалим, а там хорошая вышла миссия, удачная, подходя ближе, улыбается Мей. Я бы не сказал, в войне я ничего хорошего не вижу. Из-за поступка одного старого маразматика погибли сотни, а могли погибнуть тысячи, нажимая пальцем мне на нос, мурлыкает Мей. Не грусти, этот мир очень жесток, знаю, но все-таки война мне не нравится, Кири, орет с мачты матрос. Тут же на палубу вылетает Би, несется к нам и едва не вываливается за борт. Я же, вглядываясь вперед, растерянно вздыхаю. Причаливаем, спускаемся с корабля, и тут же я оказываюсь схваченный, хорошо встряхнут. Совсем с ума сошел, тряся меня, рычит Тимари. Жить надоело, на войну поперся. Я приезжаю и узнаю, что ты воевать пошел. Да ты, и я тебя люблю, солнце. Ой, да ладно, краснеет Тимари. Ну вы как, не ранены? А, договорить Тимари не успевает. Нас вместе с ней и Мей сбивают с ног Самуи, Анка и Хаку. Возится лежа на нас, расспрашивают и заодно осматривают на предмет повреждений. С кораблей спускаются наши. Из порта вылетает толпа встречающих. Довольного Би на руках уносит фанаты. Мы дома, наконец-то. Как же это здорово, когда у тебя есть дом, в который хочется вернуться. И те, к кому хочется. После грандиозной встречи Мей кое-как успокоила довольную толпу и приказала завтра после обеда собираться на площади у резиденции, где, по случаю нашей победы, состоится церемония награждения, а потом праздник. Поэтому всем сразу быть в костюмах и масках. Гулять, со слов Мей, будем до утра. Народ такую идею поддержал, толпа взорвалась радостными выкриками, после чего все начали расходиться по домам. Ну и мы все, тоже выдвинусь. По пути, Самуи поговорила с братом, который наконец-то удостоверился, что сестру силой никто не держит, и довольный умотал в гостиницу. Придя домой, первым делом обнимаем встречающую нас Ринга, все ей рассказываем, после чего идем наверх, в ванную. Забираемся в горячую воду, я делаю ванну еще глубже и шире, и «я помогу», схватив мочалку, улыбается Самуи. «А с чего это ты?» Возмущается Тимари и выхватывает у нее мочалку. «Мы дольше не виделись, Анка». «Анка», показывая им язык, уже сидит сзади и, обхватив меня ногами, трет мне спину. «Опоздали. Все из-за тебя, корова», шипит Тимари и злобно смотрит на Самуи. «Че сказала?» Замахиваясь, спрашивает Самуи. «Это я корова, зато у меня, в отличие от некоторых, грудь есть. Плоскодонка, доска. Вот сейчас обидно было», ворчит Хаку. «Самуи, Тимари, вы бы выражение выбирали. Мы же договаривались. А чего она?» Синхронно говорят они и замахиваются друг на друга. Распускаю руку, опутываю девушек, сжимаю и поднимаю в воздух. Подношу их ближе, смотрю каждой в глаза и спрашиваю. «Самим нравится вот так? Мы же семья, самые близкие друг другу люди. А вы же знали, на что шли, вам же все объяснили». «Извини, Лоши», опустив голову, шепчет Самуи. «И вы все, тоже извините, я просто перенервничала». «Тимари, извините, пожалуйста, я так больше не буду, отпусти нас». «Не-е-ет», тяну и подношу их ближе. «Я соскучился». Вторая рука распадается жгутами и опутывает хихикающих Мей, Анка и Хаку. Опутывают, сжимают и начинают ласкать чувствительные места, отчего девушки перестают хихикать и, постанывая от удовольствия, целуются. Я же поднимаю Самуи выше и концентрируюсь на ней. Встаю и целую ее в живот. «Дождалась?» Довольно жмурясь, выдыхает она. «Ну же, не торопись», закатывая глаза, шепчет Анка. «Сейчас, ух, будет кое-что очень и очень нежное. Да, еще, я готова», кусает губы Самуи и запрокидывает голову. Сжимаю ее огромную грудь, целую в шею и быстро спускаюсь ниже. Утыкаюсь носом между грудей, вдыхаю дурманящий аромат ее кожи и ускоряю движение жгутов. Целую в живот, ниже и, наконец, прикасаюсь языком к самому чувствительному месту, отчего Самуи вскрикивает, опускает голову и, улыбаясь, смотрит на меня затуманенным взглядом. «Ты теперь моя», шепчу я, облизываюсь и впиваюсь губами в ее лоно. «Да-а», кричит Самуи и бьется в путах. «Я люблю тебя, Лоши, всех вас я, ой, я все, так быстро», перевозбудилась, виновато улыбается она и, хитро щурясь, добавляет. «Отпусти меня, теперь будет по-настоящему». Освобождаю девушку, сажусь, и через мгновение она уже сидит на мне, ерзает, чем заводит еще сильнее. Чувствуя это, хихикает, кусает губы и наконец-то приподнимается. «Это ты теперь мой», целуя, говорит она и резко опускается. Вскрикивает, прижимает меня к груди, недолго ждет и начинает медленно покачиваться, постепенно наращивая темп. Шепчет слова любви, гладит меня, теряю счет времени, полностью отдаюсь удовольствию, в себя прихожу от крика дергающейся на мне девушки, отчего не могу больше сдерживаться и с судорожным вздохом изливаюсь в нее, а теперь я, столкнув едва живую Самуи, садится на меня Тимари, обнимает и сразу берет высокий ритм. Да, эта ночь будет незабываемой. С утра в деревне началась паника. Все носились по улицам, сметали в магазинах готовые костюмы и маски. Кому не досталось, а таких было полдеревни, скупали ткани и срочно шили себе костюмы. Так что, ближе к полудню, жителей было не узнать. Все как один, в масках и цветастых костюмах. Я же, пока мои девушки готовились к церемонии, решил дойти до сада. Прошелся по улицам, посмотрел на веселую суету, дошел до сада, выгнал отдыхать особо упрямых рабочих и управляющего, после чего, поплелся обратно, посмотрел, как жители стаскивают на площадь у резиденции столы и лавки, отчего усмехнулся, завернул за угол и лоб в лоб столкнулся с кем-то, ой, падая на задницу, охай тарачи, я же, отхожу назад и от открывшейся картины, открываю рот, бледная женщина, с фиолетовой подводкой вокруг больших желтых глаз, в фиолетовой кофте и синих обтягивающих штанах, лежит передо мной на спине, согнув ноги в коленях, растерянно хлопает глазами, глупо улыбается и правой рукой поправляет волосы. Зрелище фантастическое. Кофта подчеркивает большую, хорошей формы грудь. Обтягивающие штаны из очень тонкой ткани отлично выделяют очертания прекрасной фигуры и подчеркивают отсутствие нижнего белья. Дополняет все это великолепие, милое лицо, большие глаза и, на ней босоножки, ногти на пальчиках выкрашены темно-фиолетовым лаком, причем на каждом, уже белым лаком нарисован цветок. Ну нет, если раньше у меня оставались какие-то сомнения по поводу твоей авантюры, то вот теперь, я точно уверен, ты женщина и всегда ей была, и мне надо узнать, зачем все это, куда спешим, красавица. Улыбаюсь и протягиваю ей руку, в магазин, отводя взгляд, краснеет и хихикает она. С моей помощью встает и, потирая спину, добавляет, за костюмом, я провожу, нет, я настаиваю, а ты, что, шагая ко мне, спрашивает она, красивая, выдыхаю и встаю к ней вплотную, наклоняю голову, касаясь носом ее шеи, шумно втягиваю ее запах, осторожно убираю прядь упавших на ее лицо волос, аккуратно беру ее за подбородок, смотря в огромные змеиные глаза, приближаюсь, замечаю, как она тяжело и часто дышит, тянется ко мне, да, ты права, отстраняясь, улыбаюсь и отхожу назад, я домой пойду, увидимся на церемонии, ладно, лаши, до скорой встречи, ага, расстроилась, разочаровалась, ждала поцелуй, но не получив, шипит как рассерженная змея, надула губки, нахмурилась, а если так, кстати, чуть не забыл, в своей памяти, я отрыл рецепт лекарства, которое отменит действие эликсира. Дай мне пару дней, скоро ты снова станешь, нет, широко распахнув глаза, подпрыгивает Рачи, то есть, мне и так хорошо, спокойно, да и можно больше не скрываться, представлюсь сестрой Рачимару и проблем не будет, или дочерью, или клоном, хотя, ну-ну, киваю, складываю руки на груди и смотрю на испуганную женщину, чего нервничаем, Рачимару, не называй меня так, мне не нравится, хорошо, Аритян, обещаю. Даю слово, что больше никогда так тебя не назову, а ты за это, скажешь мне правду, кто ты на самом деле и зачем ты здесь, я, не сейчас, жду тебя завтра, у нас дома, но если нужно время, хорошо все обдумать, например, я могу подождать, с этими словами, выращиваю на ладони цветок, протягиваю его женщине, резко разворачиваюсь и ухожу, слышу за спиной растерянный вздох, улыбаюсь и быстрее иду в сторону дома, интересно, сбежит или нет, или, что будет совсем удивительно, придет и все расскажет, подождем, надо попросить Анбу присмотреть за ней, ладно, Лаши-сан, выглядывает из-под ворот не один из моих рабочих, можно вас, да, случилось что-то, да нет, мы тут выпить решили и от управляющего прячемся, вы с нами, только тихо, он где-то рядом, ну давайте, наливайте. От такого поворота, затихарившиеся рабочие, буквально расцветают, быстро наливают мне стакан, подают закуску, после чего мы дружно выпиваем, тут же повторяем и кажется, праздник уже начался, ну, расслабиться иногда можно, я все-таки с войны вернулся. После обеда, жители деревни собрались на площади и, открыв рты, слушали речь Мей, которая говорила о нас, нашей деревне, дружбе и взаимовыручке. Я же, находясь под хорошим градусом, довольно улыбался и подмигивал Хаку. Мей же, перечислив отличившихся, попросила тишину. «А теперь, важное объявление», — обведя народ взглядом, громко заявляет Мей. «Мы хорошо сработали, защитили наш дом и показали всему миру, что с нами лучше не связываться. Но, все вы знаете, что без Лаши, ничего того, что мы имеем сейчас, у нас не было бы. Он заботится о нас, ведет к миру и процветанию, защищает. Только благодаря ему, война прошла без потерь. Думаю, время пришло. Я присваиваю Лаши звание Джонина. Ау, мне, Джонина, круто. Но я даже в академии не учился. Шиноби, только из-за повязки, отданной мне Забузой. Хотя у меня столько воспоминаний, что я даже с Каге поспорить могу». От слов Мей, толпа взрывается радостными выкриками. Вверх летят шапки, народ ликует. А теперь, подняв руку, кричит Мей: «Праздник, спасибо, иди к ним, они ждут», — нажимая пальцем мне на нос, мурлыкает Мей. «А мы домой, переоденемся и прибежим. Мы быстро». «Ага, то я не знаю, как вы собираетесь. Это тогда, в столицу вы быстро собрались, а потом». «Темнеет уже», — затянулась церемония. «Ладно, пара часов у меня есть, пойду с народом пообщаюсь». Общение с народом началось с выпивки. Люди звали меня к себе, наливали, вспоминали прошедшую войну, рассказывали. Отказывать было неудобно, сражались вместе, можно сказать, плечом к плечу. К тому же, если я не пил, они начинали обижаться, так что через 2 часа я уже с трудом передвигался между столами. Наконец, когда перестал узнавать людей, решил попытаться свалить в сторону, где потемнее и хоть немного прийти в себя. Уже почти дойдя до ближайших кустов, был пойман. «Стой, подожди, ты кто?» — пытаясь сфокусировать взгляд, спрашиваю. Девушка в ярко-оранжевом кимоно и маске лисицы покрутилась на месте, подскочила и нажала пальцем мне на нос. «Мей», — спрашиваю, на что лисица часто кивает, хватает меня за руку и тащит за собой в темноту. Воровато оглядывается, укладывает меня на траву, тут же сдергивает с меня штаны, снимает свои и садится сверху. Хватает меня за руки, прижимает их к груди и начинает ерзать. «Мей, а, Тесс», — прикладывает она палец к моим губам, хихикает, приподнимается и, шумно выдохнув, опускается. Сразу берет высокий ритм, наваливается на меня и буквально скачет. Резко, грубо, но приятно. От такой скорости не могу сдержаться и изливаюсь в нее. «Да-да», — выгибается она, вздрагивая, садится, сокращаясь внутри, медленно покачивается, выдыхает, резко поворачивается в сторону, вскакивает и убегает. «Ну и что это было? Опять какие-то игрища придумали. Сейчас должна Хаку появиться. Или Анка, или... Ладно, надо одеться». Еле как, путаясь в штанах, одеваюсь, иду на шум, и как только выхожу из кустов, вижу пятерку в кошачьих масках. «Лаши, ты где был?» — поднимая маску, улыбается Мей. «Мы тебя везде ищем». «А, я, вот незадача. А что это на тебе за штаны такие?» — подняв маску, подозрительно косится на меня Анка. «Оранжевые. Ну тут, в общем, он оттуда вышел», — бросается в кусты Самуи, где трещит ветками, шуршит, ругается и выходит к нам. В одной руке держит мои штаны, в другой — женские трусики, черные, с белыми сюрикенами. Так, смотрит мне в глаза Мей. «Ты ничего нам рассказать не хочешь?» «Да он на ногах еле стоит», — высказывает Тимари. «Тем не менее, я хочу знать, кто она». Хватает меня за шиворот Мей и с силой трясет. Хаку — бросает маску, всхлипывает, медленно разворачивается и отходит. Анка бежит за ней. Тимари плачет. Мей готова порвать меня. Самуи стоит и задумчиво разглядывает трусы. «Я разочарована в тебе, Лаши», — отходя, шепчет Мей. «Оставили на 2 часа, а ты? Неужели тебе нас не хватает? Нас, 5. Зачем ты изменяешь нам? С кем? Я не знаю. Слушайте, все так по-дурацки получилось. Я перебрал, а она утащила меня в кусты. Нажала пальцем на нос, как ты всегда делаешь. Я и подумал, что это ты новую игру затеяла. А это она? Кто она?» — в один голос спрашивают все 5. «Лисица. Лаши, домой. И чтоб я тебя сегодня не видела. Девочки, ищем лису». «Не надо, Мей. Кажется, я знаю, кто это был», — показывая им трусы, злобно улыбается Самуи. «Честно, не ожидал от нее такого». «От кого? Домой иди», — рявкают все. «Ладно». Поворачиваюсь и, пытаясь не упасть, плетусь в сторону дома. «Все мои проблемы от алкоголя. В Суне отравили. Здесь, можно сказать, изнасиловали. Неудобно получилось. Эх». Глава 44. Кири. Площадью резиденции. Юкихаку. «Так, стоп, давайте разбираться», — провожая взглядом опустившего голову Лаши, говорю девушкам. И так, просто так, лошиник кому не полез бы, значит его и правда обманули. Да вы посмотрите, он же языком еле ворочает, зато другим нормально ворочает, злобно бурчит Анка. Подождите, Самуи, ты догадалась, кто она? Сделано в Кумагакуре, показывая нам ярлычок на трусиках, скалится Самуи. Я была с вами, Би и Ацуи явно такое не носит, значит это, Мабуи, выдыхают все сразу. Вот подлюка. Стоп, мы знали, что с ней так будет. Она, как и Самуи, втрескалась в лоши после того случая с Райкаге. Значит что, придушим, кровожадно скалится Тимари. Я бы с радостью, но, она любит лоши, да и он к ней неравнодушен. Мы же с вами давно уже все решили. Давайте пойдем к ней и поговорим. Хмммм, улыбаясь тянет Мей. Только сделаем это, следующим образом. У меня есть план, все сюда. Встаем в круг, обнимаемся и выслушиваем план Мей. Согласно киваем и несемся в гостиницу. Да, а ведь когда-то, я мечтала, что мы с Лоши, будем только вдвоем. Почему сейчас я так поступаю? Потому что это весело. Держись, Мабуи, мы идем. А когда придем, заставим тебя понервничать. Быстро побегаем до гостиницы, ловим служащую и тащим с собой. По пути объясняем, что делать, подходим к комнате и толкаем служащую вперед. Извините, Мабуи-сан, постучав, тянет она. Мне нужно прибраться в вашей комнате. Да-да, открывает дверь Мабуи. В коротком халате, она вытирает мокрые волосы полотенцем и довольно улыбается. Однако, при виде нас, резко становится серьезной. Ты потеряла, бросив в нее трусы, шипит Самуи. Это не мои, выкрикивает она и захлопывает дверь. Мей, одним ударом сносит преграду. Анка и Тимари, не заморачиваются и проламывают стены. Залетаем в комнату и видим, что Мей, держит за ноги, пытающуюся выбраться в окно Мабуи. Подходим к ним, хватаем беглянку и скручиваем ей руки. Вы что творите? Не ори, фыркает Мей, проходит по комнате, заглядывает в шкаф и бросает на пол лисью маску. Оттуда же вылетает и ярко-оранжевое кимоно. После чего, Мей садится на кровать, вдыхает и вопросительно смотрит на Мабуи. Это не мое. Я вообще впервые вижу эти вещи. Мне их подбросили. Заткнись, кричит Мей. Нет смысла отпираться. Самуи, мы же с тобой подруги. Подруги, ты, только что трахнула нашего мужа. Какие мы после этого подруги? Хотя, ты права. Мы по-прежнему друзья, убивать тебя, я буду с улыбкой. Я люблю его, опустив голову, шепчет Мабуи. Уже давно, но не показываю этого. А вы, мы знаем, садясь рядом с Мей, улыбаюсь. Давно поняли. Тогда, что теперь будет? Два варианта. Или ты уйдешь отсюда и никогда больше не появишься, или войдешь в семью и будешь жить с нами. Решай сейчас. Я согласна. Правила такие, хмыкнув, начинает Анка. Лоши не делим, друг с другом не ссоримся. Помогаем, готовим, защищаем друг друга. Все понятно? Да, я готова. Вещи можно собрать, пока Мабуи собирала пожитки. Мы разговаривали с хозяином гостиницы, которого не особо обрадовал наш визит, особенно разнесенная комната. Однако, компенсация, все быстро решила. Хозяин успокоился, мы взяли сумки Мабуи и уже вшестером пошли. Нет, не домой, на праздник. Перенервничали, поэтому надо выпить и расслабиться. Выпили, расслабились, разговорились. Поделились новостями, Мабуи рассказала, как жила в Кума. И вот в ее истории, слава всем Каме, ничего плохого не было, как впрочем и хорошего. Посвятила всю себя деревне, работала в резиденции, помощницей Райкаге, и мечтала о любви, семье и прочим сопутствующим. Домой возвращались уже утром, поддерживая друг друга, шли по улицам в сторону дома и смеялись, вспоминали забавные случаи, обсуждали обстановку в Кире, так и дошли. «Цветочки, я вернулась, держась за ворота», — кричит Мей. «А ну-ка мне, мои хорошие!» Мамочка соскучилась. Цветы, охраняющие участок, видя пьяную Мей, как мне показалось, переглянулись и попытались отстраниться. Мей же это только раззадорило. Раскинув руки, она пошла вперед, запнулась и завалилась вперед. Цветы от этого вытянулись и резко ушли под землю. «Ладно, не очень-то и хотелось», — фыркает Мей, с трудом встает и, шагая к дому, орет. «Лоши, любимый, мы вернулись. Да, совсем перебрала. Ладно, мы тоже в хорошем состоянии. Идем знакомить Лоши с его новой женой». Лоши нашелся на кухне, сидел за столом и, прикладывая лед к голове, философски вздыхал. Увидев нас, потряс головой, шипя от боли, поморщился и, вот, указывая на Мабуи, говорит Мей, «Твоя лисица, кое-как поймали, ты», — вскакивает Лоши. «Я, Подходит к нему Мабуи, недолго думает, усаживается на колени Лаши, нажимает пальцем на нос и пытается поцеловать. Однако Лаши роняет ее на пол, встает и непонимающе смотрит на нас. «Ну она же тебе нравится», — разводит руками Мей. «Тем более, после того, что между вами было, ты как честный человек, должен на ней жениться». «Ладно, хорошо, к этому все шло. Добро пожаловать домой, жена». «О, ты уже с сумками. Поднимайся наверх, раскладывай вещи. Шкаф для тебя, вот, уже готов. Кровать позже увеличу. И ванную. Кажется, он не очень рад», — шепчет мне на ухо Тимари. «Есть такое. Ничего. Это все», — смотрит на нас Лаши. «Или еще кто-то будет. Ну, признайтесь, кто стоит за дверью? Кого еще вы мне привели?» «Лаши, да нет там никого. Заходи. Хватит у дверей топтаться». Дверь с протяжным скрипом открывается, в гостиную мелкими шагами входит Рачи. Видя нас всех, мотает головой, выдыхает, проходит на кухню и садится за стол. «Вот», — восклицает Лаши, — «а говорили нет никого». «Ну что, Мей, рассказывай, как вы ее поймали?» «Я сама пришла», — хлопая глазами говорит Рачи. «Ты же сам мне сказал прийти и все тебе рассказать». «А, ну да», — встав и достав из холодильника бутылку, говорит Лаши, садится, думает и пьет из горлышка, морщится и жестом просит Рачи начинать. «Так, начну сначала. Женщиной я была всегда». «Охренеть», — выдыхает Анка, — «а я ведь подозревала». «Извини, продолжай». «Так вот, я просто пряталась, боялась, что попаду в плен и меня, ну вы поняли. Потом привыкла. Мальчики, как и девочки, меня не интересовали, и то, как относятся окружающие, меня мало волновало. Потом, не буду юлить, Лаши, я хочу быть предельно честной с тобой. В общем, я хотела изучить тебя и исследовать, найти ключ к бессмертию. Но потом, глядя на тебя и твою семью, передумала. Да, в саду был дурацкий способ раскрыться. Тогда я все еще хотела взять тебя под контроль, но потом, когда ты так беспокоился обо мне, я передумала». Откровенно, допивая бутылку, выдыхает Лаши. «Молодец, Аритян, а почему передумала?» «Я влюбилась в тебя». В руке Лаши лопается бутылка. Мия и Анка садятся на пол. Саму и Тимари переглядываются. Мабуи открывает рот. «Да, а», — тянет Лаши, встает, тут же садится обратно и ошарашенно смотрит на Рачи. Быстро меняет цвет волос, зеленеет, сразу же становится светло-коричневым и начинает пахнуть полынью и хмелем, что ничего хорошего не обещает. Хаку, Мей, Анка, Самуи, Тимари, Мабуи, Арачи. 7. Вас теперь семеро. Вы что творите, а? 8. Подняв палец, тихо говорит Анка. Ты ринга не посчитал. Я. Да я. Ну посмотрите на меня, я же урод. Вся рожа в шрамах. Я могу убрать, возражает Арачи. Это несложно. А руки? Их ты тоже уберешь, а глаза? Да во мне человеческого меньше, чем в табуретке. Что вы во мне нашли? Ты добрый и заботливый, поднимает голову Мей. Сильный, выдыхает Тимари. Нежный, кивает Анка. Надежный, в один голос говорят Самуи и Мабуи. Красивый, подхожу к нему я. Не называй себя уродом, нам от этого неприятно. Мы тебя любим. Мне вот очень и очень обидно, когда ты о себе так отзываешься. Не делай так больше, пожалуйста. Ладно, растерянно глядя на нас, бурчит Лаши. Я перенервничал, извините. А, я что-то устал, мне, я прилягу. С этими словами Лаши закатывает глаза, шагает вперед и оседает на пол. «Что с тобой?» В один голос спрашиваем мы, переглядываемся и смеемся. «Бутылку высосал», — ворчит Анка. «Вот и вырубился. Давайте-ка его на диван уложим. А сами? Нам есть о чем поговорить», — хитро улыбается Мей. «Правда, Ри?» «Да», — кивает она. «Спрашивайте, отвечу на все. Вот это я понимаю прибавление в семье. Сразу две. Хм, а ведь, эх, вместе веселее. Живем один раз и никто не знает, в какой момент наша жизнь закончится. Так что, отрываемся по полной». 10 дней спустя. Теруми Мей. С момента прихода к нам Мабуи и Арачи, пролетело 10 очень насыщенных событиями дней. И все это принесла именно Арачи. Без разговоров и пререкательств приняла правила. Пока Лаши спал, принесла к нам свои вещи и расположилась в свободной комнате. Объясняя это тем, что отношений у нее никогда не было и она жутко стесняется. Мабуи, в отличие от Рачи, ничем таким не страдала и сразу начала вести себя довольно свободно. Быстро находила со всеми общий язык и делала вид, как будто всю жизнь с нами прожила, но не о ней сейчас. А Рачи, ученая, очень сильная кунайчи, саннин, по характеру очень гибкая и неконфликтная, много чего знает, хочет делиться этим с нами, для блага Кири и нас, потому как здесь с нами, ей очень понравилось. Да, тогда, 10 дней назад, как только Лоши проснулся, спустился к нам и всем своим видом показал, что не сердится. Арачи сразу же пошла в наступление, расспросила Лоши о эликсирах, амулетах и прочем, чем вызвала интересы уже к вечеру. Арачи и Лоши сообразили лабораторию, пробежали по деревне, накупили оборудование и с безумным блеском в глазах принялись творить. Нам всем стало очень интересно, и мы, конечно же, пришли посмотреть. А там, внутри, лаборатория выглядела жутковато. Колбы, пробирки, всякая непонятная нам всячина. Лоши, стоящий над котлом и мешающий деревянной ложкой какую-то ядовито-зеленую жижу, бросающий в котел травинки и цветы, выращенные прямо на ладони, и по ходу объясняющий все это Арачи. Сама Арачи, которая внимательно все слушала, записывала в блокнот и, видимо, для лучшего результата, нацепившая очки и белый халат. Мешать мы им не стали, оставили ученых и ушли, но отойти далеко не получилось. С грохотом крыша лаборатории подпрыгнула и съехала на бок. Из покосившейся двери, глядя на нас круглыми глазами, вышли чумазые экспериментаторы, сели на крыльцо, синхронно вздохнули и, заявив, что понял, в чем ошибка, Лоши убежал обратно. Арачи, виновато глядя на нас, пожала плечами и, вытирая испачканное сажей лицо, ушла за ним. Ждать мы их не стали. Однако, вопреки нашим опасениям, ничего страшного не случилось. Уже на следующий день Лоши вел себя как обычно. Проводил время с нами, уделял внимание, работал в саду и на несколько часов уходил в лабораторию, откуда они с Арачи возвращались довольные, но загадочные. Через 3 дня, сияющие от радости, Лоши притащил домой небольшую коробку, открыл ее и продемонстрировал нам 3 светящиеся фиолетовым бутылочки. Одну из них, заявив, что это лекарство, он сразу же отдал Ринга, которая, недолго думая, выпила содержимое, сказала, что вкус необычный, и вырубилась. Лоши и Арачи, проверив ее состояние, кинулись поздравлять друг друга, обнимались, смеялись, резко замерли, глядя друг другу в глаза, приблизились и, наконец, поцеловались. Быстро, но по-настоящему и так нежно, что на нас всех накатила ревность. Однако, разгореться скандалу Лоши не позволил, кинулся к нам и поцеловал каждую, и целовал, не нежно и не уверенно, как Арачи, а горячо и страстно. Так что, прорыв в исследованиях решено было отметить чаем и данго. После праздника и случая в кустах пить что-то крепче кофе Лоши отказывался. Так летели дни. Наша жизнь и жизнь деревни налаживалась. В семье царила идиллия. Ринга, после эликсира, быстро шла на поправку. Остальные девушки и я вместе с ними налаживали контакты. Деревня же расцветала. Торговля шла, все больше и больше покупателей прибывали за товаром. Плюс, после войны с Ивой, к нам пошли заказы. Другие страны, узнав о нашем успехе и о том, чем на самом деле закончилась война, желали нанять именно наших. Деньги в казну текли рекой, что всех наших несказанно радовало. В остальном же, ну, было несколько забавных ситуаций. Лоши и Арачи еще пару раз взрывали свою лабораторию. Последний раз бабахнуло так, что в ближайших домах стекла вылетели. 3 дня назад они снова что-то напутали, эксперимент вышел из-под контроля, и улица Кири затопила розовая пена, которая, впрочем, никакого вреда не принесла, распугала жителей и быстро испарилась. Но, по итогу, Лоши и Арачи получили новое лекарство, которое очень быстро, буквально за пару дней, ставило людей на ноги. Даже застарелые раны и серьезные увечья оставались в прошлом, отчего Ринга выздоровела и вернулась к тренировкам. Давно списанные шиноби и кунаичи возвращались в строй, и даже старики стали заметно моложе, избавлялись от своих болячек и рвались на работу в сады. Тогда, не так давно, я была абсолютно права. Мы все ведем наш народ к процветанию, то есть ведет его Лоши, а мы рядом и поддерживаем его. У нас обязательно получится. Теперь я в этом уверена. Госпиталь Кири, Кимимора. Нахождение тут слишком удручающее. В стазисе было легче, ты просто перемещался во времени, сейчас же скучно. Ни заданий, ни поручений, я просто лежу на кровати и смотрю в потолок. Но я благодарен Рачимару сама за мое исцеление. Он сдержал свое слово и не только это, дал мне цель, исцелил от смертельной болезни. Теперь я смогу больше времени уделять службе ему, или точнее ей. Тот инцидент с Лоши сама никак не может выйти у меня из головы. Кто он? По словам госпожи, он благодетель и мой спаситель. Но, если Орочимару сама не могла сделать это сама, то получается он такой же великий, как и она. Госпожа говорила о том, чтобы я относился к нему, как и к ней. Выходит, у меня теперь два господина. Хах, превратности судьбы так необычны. И все-таки, как же приятно чувствовать себя здоровым. Посмотрим, что подготовит мне будущее. Думаю, кто-то идет. Странно, местный Ильонин был тут совсем недавно, и то проверяют они общее состояние и проводят диагностировку. Дверь открывается, и в палату входит Учиха Сасуке, бывший сосуд для Орочимару сама, сейчас же ее ученик. Что ему нужно? Сасуке-сан, что вам нужно в этот час от меня? Кимимора, нам с тобой не приводилось еще разговаривать. Ставя на тумбочку пакет, говорит Сасуке, подтаскивает стул и, посмотрев на меня, продолжает. Я пришел узнать, как твое самочувствие, ну и задать несколько вопросов. Ответишь на них, спасибо, мне уже лучше. По вопросам, если это будет в моих силах и возможностях. Хорошо, скажи, пожалуйста, вот Рачи, уже долгое время является Нукинином Листой, ты вроде как долгое время с ней. Чем она занималась все это время? Арачи сама ходила по миру, находила и помогала перспективным людям. Большинство из них после помощи присоединились к ней, и сейчас многие раскиданы по разным странам. Хм, понятно, значит, собирала подручных. Для чего? Истинных целей ее мне неизвестно. Хватало того, что она спасла меня и дала цель, оценила мои способности. Но в приоритете была месть Конохе. По крайней мере, господин, госпожа часто говорила об этом. Понятно. Спасибо за ответы. Вы как? Все нормально? Вставая, кивает Сасуке. Учусь, тренируюсь. Завтра у меня экзамен. Арачи договорилась с Мизукаге, завтра получу чунина. Приходи посмотреть. Если отпустит, то обязательно. Кивнув, Сасуке едва заметно улыбнулся и ушел. Улыбнулся. При первой встрече я предполагал, что он вообще не умеет выказывать эмоции. А сейчас, думаю, ему не стоит знать о том, что его тело по плану подготавливалось для становления сосудом. Кроме Арачи Самы, об этом знаю только я и Кабуто, пусть так и останется. Подняв руку, концентрируюсь, из ладони, разрывая кожу, выдвигается кость. Странно, они как будто стали крепче, быстрее и безболезненно выдвигаются. Думаю, скоро я вернусь в пятерку звука и буду все так же выполнять приказы и задания Арачи Сама. А потом можно будет, наверное, восстановить клан, только не с прошлыми нравами. Мы погубили сами себя, и это будет недопустимо в перспективах госпожи и господина. Ладно, это в будущем, сейчас мне надо подумать, как отпроситься на завтра и посмотреть на экзамен Сасуке. Следующий день, Кири, Академия, Учиха Сасуке. Ну вот, еще немного и я стану шиноби Кири, что в будущем очень мне поможет. Здесь все стоят друг за друга, за несколько убитых рабочих и парочку анбу. Все взгреблись и ломанулись разносить его. На мой взгляд, это правильно. В Конохе бы так не поступили, начали бы переговоры, а потом выставили бы крайними себя, как было в случае нападения Кума. Дураки. Надо было ответить войной, молниеносным ударом, а они, слов нет. Но, как это ни удивительно, политика Кири меня более чем устраивает. Я докажу, что достоин. Покажу свою лояльность к деревне, Мизукаге, Арачи и Лоши. А потом, когда придет время, они помогут мне отомстить. Вся деревня будет со мной. Хотя, если подумать, то особо ничего доказывать и не надо. Мне здесь нравится и, скорее всего, здесь я и останусь. Теперь, готов? Подходя ко мне, улыбается Рачи. Так, вместе с ней Янка, Кабуто, Кимимора выпустили. Хаем, пришли поглазеть? Неважно. Да, сенси, я готов. Тогда, наклоняется ко мне Рачи. Твой противник Лоши. Ты хотел с ним сразиться, я договорилась. Использовать можно все, что умеешь, но советую держаться на дальних дистанциях. Спасибо. Ни за что, жмурясь, улыбается Рачи. Пойдем, сейчас письменная часть экзамена. Получишь звание чунина, подарю Кусанаги. За мной. Чего это она такая добрая? Меч подарить собралась. Советы дает. Ладно, входим в здание академии, проходим по коридору и заваливаемся в класс, где за столом сидит сама Мизукаге. Рядом с ней Забуза и, если не ошибаюсь, Айка. Здравствуй, Сасуке, кивает мне Мизукаге. Проходи, бери вопросы и приступай, у тебя час. Спасибо, Мизукаге сама. Подхожу к столу, беру два листка бумаги, сажусь за свободный стол, читаю и вижу 20 не особо сложных вопросов. Быстро пишу ответы на 19 и задумываюсь над последним. Вопрос с подвохом, но очень интересный. Про командную работу. Итак, мне нужно ответить на заковыристый вопрос. Что делать, если команда попала в засаду? Рискнуть и помочь, бежать за помощью, задержать противника и дать команде уйти. Как бы я поступил? Бежать за помощью? Нет, это экзамен на Чунина. Значит, свою команду я бросить не могу. Задержать врага и дать своим уйти? Тогда, если силы превосходят наши, то я обречен, а с моей гибелью и команда. Я, конечно, силен, но надо быть реалистом. Значит, рискну и напишу свой вариант. Мизукаге сама, я закончил. Так быстро, удивляется Мей. Похвально. Сдавай ответы, сейчас мы проверим. Отдаю ей листок, отхожу и смотрю, как они втроем проверяют результаты. Кивают друг другу. Теоретические знания на высоте, кивает Мей. Несмотря на то, что ты учился в Канахе, немного по другой системе, 19 ответов верны, но 20-й. Можешь объяснить, почему ты написал свой вариант? Потому что, в какой-то степени, все предложенные варианты неверны. Как мне кажется, оптимальным вариантом будет не попасть в засаду, а если это все же случится, то действовать вместе. Поздравляю, первую часть экзамена ты сдал. Пойдем на вторую. Ха, отлично. Но теперь самое сложное. Бой с Лошей, он не будет легким. После первой части экзамена меня увели на стадион, который находился здесь же, за зданием академии. Там пожелали мне удачи, расселись на места и приготовились к зрелищу. Так, я готов. Стоящий в центре Лоши, кажется, тоже стоит, весело улыбается и приглашающе машет мне рукой. В этой же руке создает копию меча Забуза и легко втыкает его в землю до середины. Начинаем, улыбается он. Активирую шаринган, срываюсь с места, подпрыгиваю и падаю. Нога обвита тонкой лианой. Выхватываю кунай, быстро перерезаю нить, кувыркаюсь назад и отпрыгиваю подальше. Измотать не получится, близко не подойти. Что делать? Показать, что я не дурак. Бой с заведомо сильным противником мне не выиграть. Эха, вытащив меч, выдыхает Лоши, крутит его в руках и несется на меня. Я сдаюсь, поднимая руки, громко говорю и поворачиваюсь к Мизукаге. Лоши на это довольно хмыкает, закидывает меч на плечо и подходит ближе. Объясни причину, встает Мей. Мизукаге сама, я могу оценивать свои силы и, кажется, делаю это правильно. Лоши гораздо сильнее, и нападать на него самоубийство. При встрече с ним оптимальным вариантом будет в бой не вступать, увести команду подальше и дождаться подкрепления. Молодец, качает головой Мей. Ты сдал экзамен. Арачи? Арачи молча подходит, улыбаясь, отдает мне протектор, широко открывает рот и достает меч. Теперь он твой. Молодец, Саске. Спасибо, Синси. Киваю, принимаю протектор и повязываю его на голову. Беру меч, вспомнив, поворачиваюсь к Мизукаге и низко кланяюсь. Утром жду тебя в своем кабинете. Оформим документы, выдам жилет и подумаем насчет миссии. Ай, Лоши, я тут речь. Ну отпусти. Ня, скалится подхвативший ее на руки Лоши. Никогда не отпущу. Ну что, пойдемте отметим. Саске, ты угощаешь. Хорошо, все в кафе. Странные они, никого не стесняются, ведут себя вольно. По глазам видно, что они любят друг друга. А может, так и надо? Может, не обязательно скрывать свои чувства? Если любишь, то делай это искренне и с полной самоотдачей. Или, рано мне о любви думать. Вот разберусь с Итачи, тогда и посмотрим. А пока, надо учиться и тренироваться. 2 дня спустя. Страна огня, Канаха. Харуна Сакура, лучше подметай. Стоя надо мной, кричит хозяин забегаловки. Везде мусор. Я за что тебе плачу? Чтобы через 5 минут ничего этого здесь не было. Платит он. День работы, а в итоге даже на еду не хватает. Улицу у входа подмети, посуду помой, столы протри. Вечером получи свою мелочь и скройся с глаз. За что мне это? Я же ни в чем не виновата. Ну да, обвинили в предательстве, но это ведь неправда. Все об этом знают, но продолжают шпынять меня. Да еще и Синджу протектор отобрала. Мне что теперь, до конца жизни вот так вкалывать? Я же лучше всех училась. Я, извини, Сакура, это все из-за меня, звучит в голове голос второй личности. Просто исчезни. Не могу, ты сама меня сотворила. Зато, тебе есть с кем поговорить. Огромный плюс. Ладно, не отвлекай, мне работать надо. Слушая насмешки и шепотки прохожих, подметаю дальше. Сгребаю мусор в мешок, потирая спину, выпрямляюсь. С дороги тварь, шипит проходящий шиноби, толкает меня и пинает мешок. Весь мусор разлетается, на улицу выскакивает хозяин, смотрит и заявляет, что я никчемная. приказывает убираться и говорит, что ничего не заплатит. Бросаю метлу и плетусь в сторону дома. Стараюсь не обращать внимания на насмешки и выкрики. Опустив голову иду и... «Предателям здесь не место», — выкрикивает какая-то женщина. «Убирайся, Фкири». Я никого не предавала. Сжав кулаки, кричу, поднимаю голову и тут же получаю в щеку яблоком. Прижимаю руку к лицу, отхожу. Народу это нравится. Все они начинают бросать в меня всем, что под руку попадется. Наконец, кто-то бросает камень, и я, прижимая руку к рассеченной брови, сажусь на дорогу. От вида крови, жители немного успокаиваются и, смеясь, расходятся. Я же, сжав кулаки, сижу на дороге. Моя жизнь превратилась в кошмар. Мне нельзя даже носа на улицу показать. Единственный человек, который общался со мной, то есть Наруто, ушел с Джирои. Остальные, все, кого я знала и считала друзьями, делают вид, что меня не существует. Когда все это закончится? Боюсь, что никогда, вздыхает вторая личность. Слушай, Сакура, а давай и правда уйдем из Конохи. Здесь нам житья не дадут, а там можем попытаться. А куда? Да хоть в Кири, хихикает вторая. А почему нет? Там Лоши, он считает, что у нас красивые глаза. Нет, я не могу. Родители, жаль, вздыхает вторая. Но ты подумай, здесь мы повторим судьбу Наруто или, что намного хуже, Митараши. Я не хочу, чтобы нас считали шлюхой и насиловали в подворотнях. А помнишь, как она выглядела в стране снега? Похорошела. Заткнись, советчица. Если бы не ты, ничего этого не было бы. Махнув рукой, встаю и, покачиваясь, иду домой. Понимаю, что вторая права, но, куда я пойду? Кому я там нужна? Нет, это не выход. Надо отдохнуть, а завтра идти искать работу. Подальше, на ферму, например. Мама, я вернулась, и меня снова выгнали. Чего еще ожидать? Фыркает стоящая у плиты мама, вытирает руки о фартук и продолжает. Из команды вылетела, работу найти не можешь, семью опозорила. Мама, что мама, ты в курсе, что нам из-за тебя прохода не дают? В курсе, так вот спасибо тебе, дочь. Мало того, что сама посмешище, так еще и мы страдаем. Не могла ты, что, сдохнуть на миссии? Это было бы лучше, не разговаривай так со мной, кричит мама. Подходит и отвешивает мне пощечину. «Выходи», шепчу я, и тут же чувствую, как вторая берет тело под контроль. Я теперь просто наблюдаю и слушаю. Смотрю, как мама замахивается еще раз, как вторая перехватывает ее руку и до хруста сжимает пальцы, после чего отталкивает и, скались, отходит. Замахивается на нее и... «Не надо». Останавливаю ее. «Не трогай. Пусть. Пойдем собирать вещи. Не знаю, что из этого получится, но я здесь больше не останусь». «Правильное решение», — кивает вторая. «Отдохни пока, я соберусь». Бежим наверх, вламываемся в комнату и быстро собираем в рюкзак вещи. Из тайника достаем заначку в целых 200 рё, осматриваемся, после чего выпрыгиваем в окно и идем к воротам. «Может и правда, там нам будет лучше?» «Конечно будет», — усмехается управляющая телом вторая. «Сейчас выйдем за деревню и бегом в порт. Там сядем на корабль и уплывем в Кири. Но...» Я слышала, что Кири вяло, но торгует со страной огня. Конаху они по-прежнему игнорируют, а вот с Даймё дела ведут. Не бойся, все будет. Корабли должны быть, а там все у нас будет хорошо. Спасибо. Никогда не думала, что мне будет помогать психическое расстройство. Я это ты, а ты это я. Так что, будем работать вместе. Нас двое, а это уже толпа. Отдыхай пока, я разбужу тебя, как в порт прибудем. Пробегаем по улицам. Беспрепятственно выходим за ворота и бежим, то есть вторая бежит. Я же, надеясь на лучшее, засыпаю. Глава 45. 4 дня спустя. Вечер. Море около Кири. Хьюго Хиаши. Глупый поступок, плыть в неизвестность, на переговоры непонятно к кому. Соваться к человеку, практически в одиночку захватившему Конаху, на равных сражающимся с Джинчурики, с дочерью и двумя телохранителями, несказанно. Безрассудно, да, отправиться в Кири. А если подумать, что я знаю о Кири, у них все изменилось. Пятая Мизукаге изменила порядки и разломала все устои. После гражданской войны, Кири не узнать. Выращивают фрукты и овощи, торгуют, по всему миру выполняют миссии. Так хорошо торгуют, что вышли на первое место в мире. А в остальном, меня интересует Лоши. Как с ним договариваться, о чем вообще разговаривать? Что я могу предложить столь могущественному шиноби? Ну, допустим, он и правда падок на женщин и жаден. А если это просто слухи? В порту страны огня, матросы Кири говорили о нем. Да и сейчас, на их корабле, я много чего узнал. Справедливый, честный, заботится о жителях, выплатил огромные компенсации всем пострадавшим. ХМ, мне надо узнать больше, и для этого корабль принадлежит Кире, матросы оттуда, надо подойти и узнать, но узнать аккуратно. Все-таки, я на чужой территории, реакция на мои вопросы может быть совсем недоброжелательной. Придется действовать вежливо. Мне, главе клана Хьюга, придется быть вежливым с матросней. Эх, до чего я дожил. Поправив кимоно, подхожу к стоящему у борта матросам. Смотрю на них. Вам что-то нужно? Поворачивается ко мне один из них. Кое-что, что узнать. Поможете? Смотря что вы хотите, ехидно улыбается матрос. Меня интересует Лашисан. Понимаете, я плыву на переговоры с ним. Хочу узнать, что он за человек. Ну так что, поможете, Лашисан? ХМ, ну, что тут скажешь. Хороший человек, добрый, со своими, врагов не жалеет. Хех, а в чем именно его доброта? Спрашиваю, вижу, как матрос настораживается, и протягиваю ему купюру в 50 рё. Аха, уберите, я в деньгах не нуждаюсь. Лашисан, слишком многое для меня сделал, чтобы я его за мелочь предал. Идите в каюту, господин, скоро прибудем. Так, настроены серьезно, выпрямились, насупились. Сурово смотрит и, кажется, готовы на меня наброситься. Надо по-другому. Вы не так поняли. Поднимая руки, улыбаюсь и продолжаю. Я не хотел вас оскорбить. Просто я хочу заключить мир. Наша Хокаге в прошлый раз здорово прокололась. Ну что с нее взять? Пожилая уже. Прошу вас, помогите мне. Я не хочу знать какие-то секреты. Мне просто нужно подготовиться к разговору. Я хочу заключить мир. А-а-а, тянет матрос, кивает и начинает. Значит, слушай внимательно, господин Лашисан, ценит честность. Будешь с ним честен, он ответит тебе. А вообще, он зеркальный. Как начнешь к нему относиться, так он и ответит. Но смотри, попробуешь напакостить, тебя жители порвут. Еще что? Да, если не трудно. Говорят, он падок на женщин. О, это да. Там у него такие красотки живут, все наши заглядываются. Мизукаге сама, Хакутян, Анкасан, Самуисан, Тимаритян, Арачи и Мабуи, от него тоже не отходит. Арачи, Арачимару, девушка она, красавица. Такой спектакль разыграла, закачаешься, но об этом сам узнаешь. В общем, на переговоры тебя пустят, а вот получится что из этого, или нет, я уже не знаю. Не любит у нас канаховцев. ХМ, Арачи значит, зеркальный. Ну, против него я ничего не имею. Попробую начать разговор по-простому. По прибытию в порт, на корабль сразу же поднялся отряд Анбу. Нас окружили, после чего капитан подошел ко мне и спросил о цели визита. Мирные переговоры, улыбаюсь, подхожу ближе и добавляю. Я не от Хокаге, глава клана Хьюга, прибыл по личному делу к Лаши. Доложите обо мне, Лаши, приложив пальцы к уху, говорит Анбу. К тебе тут гости из Канахи. Да, опять, да не ругайся ты, говорят по личному делу. Да, глава клана Хьюга, с ним трое. Девочка и двое телохранителей. Хорошо, ну и, пойдемте, провожу вас. Лаши сейчас дома, прошу за мной. ХМ, а общаются они, я бы сказал, как старые друзья. Интересно, более интересно то, что Хината вообще не нервничает. Зная, зачем мы сюда приплыли, она вообще никаких эмоций не показывает. Расстроенной не выглядит. Хината, все в порядке? Да, отец, все хорошо, хорошо, я бы не сказал. Так, ладно, идем. И мы идем по улицам, где, несмотря на вечер, полно народа. Причем все выглядят довольными и веселыми. Проходим через заваленный разными фруктами и овощами рынок, откуда местные несут корзины и пакеты, и, наконец, приходим к красивому особняку, как будто выращенному. Ладно, проходим через ворота, мимо огромных шевелящихся и смотрящих на нас цветов. Подходим к дому. Анбу стучится и: «Здравствуйте, Хиаши-сан», выходя, здоровается Лаши. «Ага, это он, я видел его в Канахе на экзамене», а на меня он смотрит с узнаванием, как будто, видимо, бредни Хирузина, о том, что Лаши считал память Данза, не такие уж и бредни. «Хорошо, здравствуй, Лаши, я по делу, личному, в дом пригласишь, проходите», отходя от двери улыбается он и тут же кричит: «Любимые, у нас гости, на стол накройте». Никаких манер, никакого приличия. Эх, молодежь, где это видано? Ладно, хоть меня и коробит, вида я не подам. Не в той я ситуации, чтобы учить его. Проходим в дом и первой встречаем Митараши Анка в неприлично коротком халате, которая подозрительно смотрит на меня, фыркает и уходит. Проходим в гостиную, садимся на диваны. Ау, выглядывая с кухни, округляет глаза Мизукаге. Действительно важные гости. Сейчас все будет. Хм, пока обстановка более чем доброжелательная. Нервничают только мои телохранители. Остальные же, а красиво здесь. Мебель, обстановка, все очень богатое. Не вычурное, а именно красивое. Хяши, подходя к нам, улыбается бледная женщина, в которой я к своему ужасу узнаю Арачимару. Какими судьбами? По делу. Арачи, да, а ты? А я здесь живу. Ладно, не буду смущать вас. Отдыхайте, скоро будет чай, за ним и поговорите. Ну дела, ничего не понимаю, но мне интересно. Очень интересно. Через пару минут, две девушки, блондинка и темнокожая, подкатывают к дивану столик. Мизукаге и Юки приносят напитки и еду, после чего Лоши притаскивает стул, садится напротив. У него за спиной встает Тимари, опускает руки на его плечи и, улыбаясь, приподнимает мизинцы. Медленно, в гостиной собираются все. Последний выходит Амиури и, демонстративно поправив мечи за спиной, встает чуть в стороне. «Вот теперь можно поговорить», — кивает мне Лоши. «Так что у вас за дело, Хаэм, Канаху, а в особенности пятую Хокаге? Очень впечатлила ваша победа над Ивой. Они, конечно, сами виноваты, тут все согласны, но тем не менее». Ближе к делу, хмурясь, произносит Лоши. Хорошо, главы кланов Канахи всерьез обеспокоены сложившейся ситуацией. Войны я не хочу, перебивает меня Лоши. Но предупреждение по-прежнему в силе. Сами мы не сунемся, но провокация с вашей стороны и на месте Канахи будет сад. Именно об этом я хочу поговорить. Мы тоже не желаем воевать, мы можем сотрудничать. Можем, можем, кивает Лоши и пододвигает мне чашку кофе. Жестом предлагает попробовать и разговор идет совсем по-другому. Сидим, общаемся как старые приятели, обсуждаем дела и обстановку в мире, из чего я делаю выводы, что Лоши и правда не хочет вредить нам. Однако, я понимаю, что слов он на ветер не бросает и, в случае чего, на месте Канахи и правда будет сад. Разговор продолжается. Лоши охотно соглашается сотрудничать с нашим кланом, делает головокружительную скидку на товар. Тут же, Мий приносит документы, которые мы быстро заполняем, проверяем и подписываем. Жмем друг другу руки и, не боишься путешествовать с дочкой, отпивая кофе, спрашивает Лоши. Все-таки слухи про меня ходят самые разные и не все из них хорошие. Особенно тот, где ты пьешь кровь. Ну, это не совсем слух. Мне надо было произвести впечатление на Цучикаге, поэтому перед ним я разыграл сцену и пил томатный сок, что помогло. Правда, я немного перестарался, наши тоже поверили. Хитро. Теперь о Хинате. Я привел ее для того, чтобы отдать тебе. От моих слов в доме резко холодает и начинает пахнуть хмелем. Лоши меняет цвет волос на черный, наклоняет голову, глаза его начинают слабо светиться. Девушки от этого напрягаются и ближе подходит. Так, надо быть честным. Надо. Ай, черт, брак по расчету. Вы поженитесь, это станет гарантией нашего союза. Не помогает. Глаза Лоши становятся больше и светятся ярче. Лицо искажает злобный оскал. В доме пахнет полынью, девушки бледнеют. Так получилось, что у меня две дочери. Старейшины клана давят на меня. Кому-то из них придется поставить на лоб печать побочной ветви. Я этого не хочу. А так, здесь с вами, Хината будет в безопасности. Ханаби же избежит установки печати. А, мгновенно успокаивается Лоши. То есть ты доверяешь мне настолько, что готов оставить дочь? Да, ты производишь хорошее впечатление. Ладно, я все понял. Правильное решение, но, думаю, на сегодня хватит. Продолжим завтра. Утром я зайду за вами в гостиницу. Проведу экскурсию по саду. Ринго-тян, проводи, пожалуйста, в гостиницу. Скажи хозяину, что они мои гости. Ух, кажется, только что я заглянул в глаза смерти. Но обошлось. Мне надо отдохнуть. Староват я для всего этого. Через 10 минут. Лоши. Ну вот, мне уже детей отдают. Дожили. Хотя, почему-то, кажется, что Хиаши не врет. Хината же, ей пофигу. После прощания, Хиаши с телохранителями Ринга отбыл. Хината же, проводив его взглядом, свободно выдохнула и опустила плечи. Взяла чашку кофе и, мило улыбаясь, отпила. Схватила данго фрукт, макнула в соус и, жмурясь, начала есть. И вот это мне интересно. Ну рассказывай, невеста, как тебя угораздило? Клановые обычаи, все так же мило улыбается она. Законы. А здесь у вас интересно, красиво. Что-то ты расстроенной не выглядишь, Подозрительно смотрит на нее Мей. А чего мне расстраиваться? Мне сразу у вас понравилось. Полчаса не кланялись, чайную церемонию не закатили. Одевайтесь как хотите. Милый халат, анкасан, длинноват только. Свобода а. Куда вещи можно бросить? А вы все вместе спите? А тебе не рано еще знать это? Спрашивает охреневшая Арачи. Я просто спросила, допивая кофе, улыбается Хината. Так куда вещи бросить? Я покажу, вздыхает Хаку и ведет мою новую жену наверх. Странно, но никаких отрицательных эмоций она не выказывает. Ей интересно, весело, немного грустно и брак по расчету, бурчит Мей, после чего вопросительно смотрит на меня. У нас так принято, да, а для тебя, Лоши, это нормально? В прошлом мире, более чем, скорее, у меня вызвал бы удивление брак по любви, а так, договорные браки, дело более чем обычное. Крестьяне, например, там вообще жених и невеста первый раз виделись только на свадьбе, потому что уже при рождении, родители договаривались. Узнать, с этим было вообще интересно. Лорды и прочие аристократы делали точно так же, но в этом есть своя выгода. Браками роднились короли, останавливали вражду или войны. Так что, мне больше интересно, что с ней будешь делать ты, щурясь выговаривает Рачи. Хьюга, ужасные снобы. Отказаться от Хинаты тебе не получится. Это позор, и они этого не стерпят. И что теперь делать? Смотрит на меня Анка. Играть свою роль. Через Хьяши налаживать торговые отношения с Канахой. Еще один рынок сбыта нам не помешает. Да и война нам совсем не нужна, не хочу я этого. Хината же, да пусть живет. Договоримся с ней и все. Договориться с Хинатой проблем не составило. Девочка оказалась умная и все понимала. А то, что участь жены в 13 лет, ее не ждет. Ее как расстроило, так и обрадовало. На мой вопрос, с чего так, она честно ответила, что успела морально подготовиться. Ее к этому готовили с ранних лет. Также она рассказала, как жила в клане, и это нам не очень понравилось. Хьяши считал ее слабой и сильно мягкой. Развиваться сам же и не давал. Постоянные занятия по этикету, домашние дела, изучение законов, вышивание, вязание, готовка. Даже осанку и ту она постоянно держала. Следила за весом, путем строгих диет. Училась правильно ходить, сидеть, говорить, лежать. Правильно держать голову, что в случае ошибок заканчивалось иглами в воротнике, чтобы лучше привыкла. Здесь же, как только она увидела, во что одеты девушки, сразу решила, что ей улыбнулась удача. Мои слова о том, что трогать я ее не буду, все это игра на публику, и она вообще свободна и вправе делать то, что сама захочет, ее уверенность подтвердили. Да, и все-таки, этот мир мало чем отличается от прошлого. Свободнее, красивее, но за всем этим столько грязи, утонуть можно. Ну что, Хината, мы договорились. Да, Лоши, улыбается она. На публике, я твоя жена и уже успела влюбиться. В остальное время, я свободна, точно. По дому скучать не будешь, буду и сильно. Там у меня двоюродный брат и младшая сестра, Ханаби. Только по ним, но так будет лучше. Да и, ладно, нет, продолжай, подсела к ней Тимари. Ладно, есть в Канахе один парень, так вот он мне нравится. То есть нравился, когда-то давно заступился за меня. Однако, как бы я ни старалась, ближе он так и не подошел. У него другие дела. Рамин, мечта стать Хокаге, Сакуратян и острое желание доказать всем, что он чего-то достоин. Всем, но не тем, кто его принял. Таким, как и Рука-сенси, я и Шикамару Нара. А простым жителям, глупо. Я буду скучать. Не грусти, садиться рядом с ней Мей. Все будет хорошо. Пройдет время, ты привыкнешь. Если хочешь, я могу построить тебе дом. А жить я на что буду? Нет, так не пойдет. Согласился, значит, неси за меня ответственность. По крайней мере пока. Потом, как освоюсь, начну зарабатывать, сама съеду, наверное.